Что же касается стазис-камер с базовыми нейросетями и имплантами, то здесь особо ничего не скажешь, подфартило, что называется. Наши возможности по выпуску нейросетей весьма ограничены. И дело тут не в отсутствии необходимого оборудования, три медицинских репликатора, работая в круглосуточном режиме, едва покрывают лишь минимальные потребности нашего флота. Вся загвоздка в отсутствии необходимого сырья, а его синтез дело не быстрое и к тому же очень затратное. Партия в 50 тысяч нейросетей надолго закроет все наши потребности, а репликаторы займутся доведением базовых нейросетей Джори до наших стандартов. Так будет гораздо быстрее и эффективней, чем производство новых. Первым на связь, как только я объявился в системе, вышел заметно помолодевший премьер-министр. Перед уходом в Содружество я передал указание Киму, уложить Веруса Кота в медкапсулу на омоложение. Прежде мне это не удавалось, так как дел было выше крыши, а разгребать текучку собственными руками очень уж не хотелось. Выглядел теперь Верус лет на 40 с небольшим, можно было бы и еще сбросить, но премьер этому воспротивился. Не солидно, при моей должности, в мальчишках ходить. Во всем остальном обстановка в системе особо не изменилась. Выйдя на связь, премьер в сжатом виде отчитался о проделанной работе и еще раз напомнил о назревающей демографической проблеме. Проблема действительно серьезная, и ее действительно нужно решать как можно скорее. За время моего отсутствия удалось ввести в строй еще один крейсер. Корабельную нанофабрику я с собой не брал. Понадеялся, что в содружестве со мной ничего не случится, а до звездного баронства я шел в составе целой эскадры боевых кораблей. Через пару-тройку дней заканчивается строительство третьего крейсера. Эсминцев у нас уже 9. А с вводом в строй новых фрегатов мы немного притормозили. Их уже и так достаточное количество, в строительстве находится лишь ограниченная серия, которая пойдет на продажу. Управляющая моей резиденцией находилась в приемной на месте секретарши. Увидев меня, едва заметно улыбнулась и, проводив в рабочий кабинет, кратко ознакомилась с текущими делами. Проходя мимо ее стола, попытался незаметно оставить там какой-то уж очень навороченный парфюмерный набор из центральных миров. Чем-то же надо было заниматься, ожидая прибытия тени. Но, кажется, моя неловкая попытка была замечена, потому как внимание Виты плавно перетекло с моей персоны на разгадку ребуса с содержимым презента. Не стал ее мучить и отпустил к себе. Спустя пару минут ощутил волну эмоционального всплеска. Судя по его тональности, с подарком я угадал. Кстати, уже не раз замечаю, что у меня в резиденции нет ни одной служащей женского пола. Интересно, это случайность или целенаправленная политика моей управляющей? Глава 22. Загородная резиденция. Родная система Альвов встретила нас странной тишиной. Да, так толком не передохнув, ушел в очередной рейд. Служба поддержания правопорядка Гарденки все чаще и чаще регистрировала мелкие правонарушения вследствие острого дефицита общения со слабым полом. Тенденция очевидна, и это уже совсем не смешно. Необходимо срочно выправлять ситуацию. Фиксирую слабое пси-воздействие, доложил Ставр. Это я уже и сам заметил. Кто-то осторожно просветил нас на предмет наличия опасности. Псионы таким образом пеленгуют себе подобных, заодно оценивая их возможности. Против нас такие практики малоэффективны, так как на всех кораблях имеются пси-накопители, да и почти все офицеры в ранге продвинутых пси-операторов, так что с защитой у нас все в порядке. Рады приветствовать вас, вышла на связь диспетчерская служба. Следуйте в выделенный вам сектор парковки. Маршрут выслан. Ну вот, система теперь почти ничем не отличается от множества подобных во фронтире. Одно только смущает, где боевые корабли? Эсминцы у нас за спиной, прячутся за глыбами астероидов. Тут же отозвался Ставр. Крейсера находятся в тени обитаемой планеты. Странно все это. Прислушался я к своим ощущениям. Что-то здесь не так. Свяжись с главой убежища и местным адмиралом. Указанные абоненты на связь не выходят. С ума они там все посходили? Что вообще вокруг творится? Ближайший минный объем активирован и начал движение в нашем направлении. Тон Ставра заметно похолодел. Эсминцы вышли из-за пояса астероидов, а соединение крейсеров резко увеличило ход. Боевая тревога. Отдаю я приказ. Все происходящее однозначно указывает на то, что в самое ближайшее время мы будем атакованы. Ракетная атака эсминцев. Повысил голос Ставр. Поднять щиты. Последовал мой приказ. Эскины эсминцев под контролем. Пришел доклад от аналитика. До выхода из тени соединения крейсеров меньше минуты. Напомнил Ставр. Аналитик. Поторапливаю я его. Еще немного. Отозвался Эскин. Готово. Крейсера, наши. Ракетная атака нейтрализована. 7 из 8 ракет уничтожены на подлете. Последнюю взял на себя силовой щит транспорта. Последовал очередной доклад от корабельного Искина. Что с диспетчерской службой? Напомнил я. Заглушил помехами, пояснил Ставр. Не зря, ой как не зря, перед передачей боевых кораблей аграфам из убежища сделали закладки в их корабельных Искинах. Если бы не они, пришлось бы сейчас бить на поражение. Альвы на моих кораблях выходцы из здешних мест, и мне бы очень не хотелось, чтобы местные от нас отвернулись. Диспетчерский блок взять на абордаж, приказал я Ставру. С тебя аналитик, анализ событий за время нашего отсутствия. Используй данные с управляющего из киноубежища и его корабельных собратьев. Уже через полчаса знакомился с первыми выкладками. Как это не смешно, но инициатором всех произошедших событий в системе оказался я. В прошлое пребывание, перед самым отлетом, я посоветовал главе убежища задуматься об установлении единого правительства. Только в этом случае есть шанс устоять и сохранить суверенитет. В скором времени здесь стоит ожидать появления гостей из фронтира, и им только на руку многовластие. В таком случае, всегда есть шанс добиться своего, не с одними, так с другими, да и с методами убеждения можно особо не заморачиваться. В общем, этот идиот, после недолгих раздумий, сунулся с этой темой к главе самого сильного и могущественного клана на тот момент. Тот его молча выслушал, а потом напомнил аграфу, кем он является по сути. Стоять, служить. Закладка на генном уровне хоть и со скрипом, но сработала. За декаду, при поддержке кораблей, находящихся на орбите, удалось разбить два клана соперника, а остальные сдались без боя. Теперь на планете действительно единовластие, но это совершенно не то, что я себе представлял. Что касается попытки нападения на нас, то эта идея целиком на совести местного диктатора. Ему показалось, что без стражи я ничего серьезного из себя не представляю, и вполне достаточным будет заблокировать мои корабли минными объемами, а далее, под страхом применения оружия, потребовать сдачу кораблей. Командующий флотом местных сил самообороны, освоивший к тому времени не один пакет учебных баз, прекрасно понимал все недостатки этого плана, но кто будет слушать слугу? Его дело – выполнять приказы. Так что нас с нетерпением ждали и готовились как следует встретить. В течение следующих суток буксиры с рейдера перегоняли корабли местного флота на место определенной нам парковки. Экипажи не трогали, они выполняли приказы, иначе поступить не могли. Два эсминца, прибывших со мной, остались приглядывать за этим зверинцем, а рейдер и транспорт зависли на орбите планеты. Диспетчерский модуль я вообще не трогал, так как он не представляет какой-либо угрозы. В процессе обработки данных с Искина убежища, аналитик установил, что дела в вотчине аграфов и альвов хуже некуда. Все переданное нами оборудование было вывезено, и сейчас в убежище практически ничего нет, кроме голых стен и пустых хранилищ. Большинство аграфов перешли на службу прежним хозяевам, а оставшиеся альвы влачат довольно жалкое сосуществование, на грани выживания. По общей обстановке вокруг, дела не лучше. Местные еще толком не пришли в себя от набегов ученых из центральных миров и Содружества, а тут новая напасть – диктатура. Местный царек, при поддержке с орбиты, быстро разобрался с непокорными, а остальных обложил данью. Откупались чем могли, семейными раритетами, молоденькими девушками. С царьком разобрались быстро. Перехватчики с рейдера блокировали летное поле основного космодрома, а штурмовики прошлись огнем по резиденции диктатора. По данным с корабельных сканеров, под резиденцией еще 7 обитаемых уровней. Кроме жилых помещений и казны клана, там находились продовольственные склады, особо ценные трофеи и другие ресурсы. Как и ожидалось, диктатор и его ближайшие окружения успели перебраться на нижние уровни и от огня штурмовиков особо не пострадали. Настала очередь планетарного десанта. Перед его высадкой пару раз пальнул по подземелью из тоннельных орудий. Можно было бы этого и не делать, а дождаться взлома управляющего Искина, но мне хотелось, чтобы царек на собственной шкуре испытал все прелести моего плохого настроения. Как он вообще посмел поднять руку на меня и моих людей? Первая волна десанта была встречена стеной огня и ментальной атакой уцелевших псионов. Хорошо себя показали тяжелые скафы нашего производства. А что касается пси-атаки, весь десант состоял из альтов, и им к таким номерам не привыкать. Спустя 2 часа подземные уровни были зачищены. Пленных не брали. Единственное, кто уцелел и почти не пострадал, личный гарем с сотней девиц, которых мы забираем с собой. Затем, собственно, и приходили. Разбирая доставшуюся казну клана, с удивлением обнаружил, что местный царек оказался довольно состоятельным типом по меркам того же содружества. В его личном сейфе нашлась целая кипа банковских чипов на предъявителя, без малого 400 миллионов кредитов. Не берусь судить об их происхождении, но похоже, это не только сбережения попавших на планету выходцев из фронтира и содружества, но и выручка с артефактов, которые удалось сбыть за деньги. Кроме того, мне достались все реквизированные диктатором запасы природных накопителей, и весьма немалые запасы, надо сказать. Всю трофейную технику и оборудование выставил на аукцион, нам она не нужна, а местным в самый раз. Цены не задирал, аборигенам и так нечем платить. Брал биоресурсами и вдовами, от которых с радостью избавлялись, в тяжелые времена, лишние рты. Забирал вместе с детьми и стариками, если таковые имелись. Я не альтруист, но поступить иначе не мог, зачем мне плодить ненависть. Мои будущие подданные должны быть лояльны к своему сюзерену, и хоть немного его уважать. Без этого минимума стабильного общества не построить. Во время проведения торгов со мной связались главы двух относительно небольших кланов. По их словам, временное перемирие между кланами, установившееся на данный момент, закончится в тот самый момент, как только последний мой корабль покинет систему. Сейчас сильнейшее семейство, на организованном мной аукционе, закупаются необходимым снаряжением и оборудованием, наращивая свои силы. Малым кланам опять придется под кого-то ложиться, противостоять кому-либо у них нет ни средств, ни возможностей. Третью, а для кого уже и четвертую, волну поборов они уже не переживут. Остается только одно – уйти с нами и обустраивать жизнь на новом месте. Сработали весточки от соотечественников, уже обосновавшихся на Терре. Аналитик небольшими пакетами сбрасывал в местную сеть заранее записанные ролики переселенцев. Судя по показателям скачиваний, эти рекламные ролики пользуются устойчивым успехом. Что касается переговоров с главами кланов, то я был бы не против незапланированного пополнения, люди мне нужны, у меня целая планета, которую осваивать и осваивать. Сразу предупредил глав, что дармоеды мне не нужны и они уже сейчас должны представлять, чем займутся на Терре. По приблизительным расчетам, только с клана местного царька и его союзников я набираю до 2500 лиц женского пола. Да, в качестве военной контрибуции я затребовал всех незамужних девиц, а таковыми здесь считаются особы женского пола начиная с возраста 16 лет. Ничего против местных законов в этом плане я не имею, да и, как я уже заметил, взрослеют здесь очень рано. Возможно, все дело в специфическом фоне планеты. С убежища со мной уходит еще 5000 альвов. Столько же будет с двух присоединившихся кланов и других желающих сменить место жительства. Мест для всех точно не хватит, особенно с учетом имеющихся трофеев. По гиперсвязи вызвал подмогу и через декаду пришли еще два транспорта в сопровождении крейсера и двух эсминцев. За двое суток управились с погрузкой и отправились в обратный путь. Блокировку с корабельных эскинов местного флота я снял. Теперь пускай живут как хотят, если ума хватит не угробить друг друга, то может и встречу с представителями фронтира переживут. По моим данным, они так и не оставляют попыток разузнать, куда же все-таки направлялись конвои из центральных миров и содружества. По прибытии на Альту меня захлестнула волна неотложных дел. Еще на подходе к Терре связался со стражем и сбросил ему часть трофеев. Следующим стал премьер, на которого скинул всех вновь прибывших переселенцев, заодно обговорив их размещение и проблему занятости. Попутно обсудили еще несколько неотложных вопросов. Связался с Кимом, узнал, как у него дела. С удивлением узнал, что он собирается в очередной поход и дожидается лишь моего согласия. Оказывается, на него вышли наши дикие и предложили смотаться до их родных мест. Планета у них довольно суровая, в плане природных условий, сейсмически активна и мест пригодных для жизни не так уж и много, в связи с чем наблюдаются некоторые проблемы с перенаселением. Старейшины с радостью бы избавились от лишних ртов, вот только залетные торговцы из фронтира редкие гости в тех местах. Идея, на первый взгляд, неплохая. 1000 диких, что мы имеем на настоящий момент, не в состоянии освоить даже прилегающую к городу территорию. Да, у меня теперь помимо города еще 4 поселка, но это просто капля в море в масштабах Терры. 2 поселка фермеров занимаются продовольственным снабжением города и к изучению природных богатств планеты никакого отношения не имеют. Оставшиеся 2 поселка диких просто не в состоянии справиться с лавиной многообразия местных биоресурсов. Страж им как может помогает, но эта работа не совсем по его профилю. Диким действительно требуется помощь, причем в срочном порядке. Смущает только одно, добираться до их родной планеты довольно долго, никак не меньше 3 декад, а потом столько же назад. Слишком затратная по времени экспедиция получается. Несколько успокаивает тот факт, что архов в тех местах никто пока не видел. Как только спустился на Терру и оказался в городе, имя ему нужно какое-то придумать, а то все город, да город, ринулся в свою городскую резиденцию. Уж очень хотелось увидеть одну очень симпатичную секретаршу. Вита уже наверняка в курсе, что я в системе. Обычно я еще надолго зависаю на орбите, разбираясь со срочными делами. На этот раз я управился быстрее и спешил ее обрадовать очередным подарком из родовых ценностей диктатора. У самой двери приемной натыкаюсь на скромно склонившего голову молоденького графа. И все бы ничего, если от него не донеслись едва заметные эманации откровенного пренебрежения и какого-то непонятного превосходства. «Кто такой?» — обратился я к управляющему Искину резиденции, наблюдая за удаляющейся фигурой графа. «Первый помощник управляющий вашей резиденции». «Первый?» — удивился я. «Есть еще и второй?» «Пока нет, но по утверждению управляющей, в скором времени появятся потребности во втором помощнике. МД я или чего-то не понимаю, или у Виты какой-то свой взгляд на мое будущее. Покажи, чем они там были заняты». На нейросеть пришел файлик от Искина. «МД, что же мне с вами так не везет?» На картинке смазливый юноша, в порыве страсти, лапал Виту, и та абсолютно не сопротивлялась, я бы даже сказал, что ей это нравилось. Есть еще записи подобного характера. Почта опять звякнула от пришедших сообщений. Больше десятка. Открываю первое, что попало под руку, и узнаю личную комнату секретарши, где Вита, совершенно не стесняясь своей наготы, охаживает своего первого помощника. Мда. Разворачиваюсь и спускаюсь вниз. Видеть Виту резко перехотелось, да и разговаривать с ней я сейчас точно не смогу. Выйдя из резиденции и оглядевшись по сторонам, направился к премьеру. «Что-то вы неважно выглядите», — заметил мое состояние Верускота после приветствия. «Ваша любимая внучка превратила мою приемную в бордель», — не стал скрывать причину своего плохого настроения. «Нашла себе какого-то молоденького графа и позволяет себе лишнего на рабочем месте. Вы уверены?» — с сомнением во взгляде посмотрел на меня премьер. «Вам переслать данные службы безопасности?» «Нет, не надо, я вам верю». Пошел на попятную Верус. «А ведь у меня на Виту были определенные планы», не сдержал я свои эмоции. «А что такого, собственно, произошло?» Вдруг повеселел премьер. «Ну, сорвалась девчонка, завела себе игрушку, ее ведь тоже можно понять, вы вечно в делах и подолгу отсутствуете. То есть вы утверждаете, что ничего серьезного не произошло?» Опешил я. «Для того, собственно, аграфов и создали, игрушки и слуги в одном лице», многозначительно хмыкнул премьер. «Наверняка и у вас на рейдере найдется пара-тройка симпатичных аграфок. Весь экипаж моего корабля состоит из альвов, а у них, как вам известно, закладки на генном уровне отсутствуют. Что же касается вашего намека на то, что и я не безгрешен, то могу вас огорчить, на подобные глупости я не ведусь. Там, откуда я родом, очень сильны традиционные семейные ценности и то, что произошло с вашей внучкой, я могу расценивать как открытую измену и разврат. Хотел бы я на вас посмотреть после нескольких десятков лет счастливой семейной жизни», не согласился со мной премьер. «С годами краски блекнут, а эмоции куда-то уходят, и от былой привязанности не остается и следа. Для того игрушки и созданы, чтобы скрасить одиночество. То, что вы так красочно обрисовали, не семья, а лишь ее видимость. А что нам еще остается, если развод, по имперским законам, в большинстве случаев просто невозможен?» Не удержал свои эмоции Верус. «Надо признать, что с семейным законодательством имперцы действительно намудрили. Особенно это касалось браков между представителями разных домов и кланов. Там действительно без вариантов, развестись практически невозможно. Все в угоду предотвращения всевозможных конфликтов. На этом империя Джори не раз обжигалась. Я уже говорил, что возрождать империю не собираюсь. А по законам того же Содружества, ваша внучка занималась обычным прелюбодейством, что в отношениях трактуется однозначно, измена. Давать повод для насмешек в свой адрес я не намерен. Я понял вас», с явным сожалением во взгляде, склонил голову Верус. «Да, и еще, задержался я у открытых дверей, во избежание всякого рода кривотолков, настоятельно рекомендую срочно выдать внучку за эту самую игрушку. Нового управляющего своей городской резиденции я подберу сам. Вы же сломаете жизнь Вите. Будьте снисходительны. В очередной раз не сдержался старик. Не находите свою просьбу странной, Вирус. Свою внучку вы обижать не хотите, а выставить своего монарха на всеобщее посмешище, рука не дрогнет. Мне так следует вас понимать, я выполню все, что вы от меня требуете, с застывшей маской на лице, поклонился премьер. Мне не хотелось бы менять мнение о вас, пожелал я ему напоследок. Эх, и наломала ты дров, девочка, вырвалась у Вируса, как только я оказался за дверью. Поторопилась ты, ох, как поторопилась. Да настроение поганее не придумаешь. Никого не хочется видеть и тем более слушать. Возвращаться на рейдер также нет желания, я там и так большую часть времени провожу. После недолгих раздумий, отправился на место будущей загородной резиденции. Следом за мной направилась целая вереница тяжелых гравикаров со строительным комплексом на себе. Город уже вполне отстроен, остались незначительные мелочи, с которыми можно разобраться немного погодя. Возведенные жилые площади рассчитаны на размещение 50 тысяч населения. У нас сейчас и половины от этой цифры не наберется. В ближайших планах довести численность города до 100 тысяч, а там уже можно будет подумать и о закладке нового поселения. Подземные уровни загородной резиденции уже давно готовы, осталось только возвести наземную часть, облагородить прилегающую территорию и озаботиться охранными комплексами и системой безопасности. Этим я и занялся. С проектом резиденции особо не заморачивался. С нейросети выудил несколько картинок из памяти. Эксперт помог их обработать и развернуть в проекциях. После чего скинул получившийся массив информации на управляющий эскин строительного комплекса и тот, взяв его за основу, переработал его в соответствии со вложенными стандартами. Спустя несколько минут у меня на руках был уже готовый проект резиденции. По-моему, получилось вполне себе прилично. За первые 4 дня строительный комплекс возвел основное здание и 2 боковых флигеля для гостей. Еще 2 ушло на достройку крыши и внешнюю отделку. 3 дня комплекс потратил на обустройство внутренних помещений. Последние 2 ушли на облагораживание прилегающей территории. В этом деле весьма поспособствовал страж. В одном из стазис-контейнеров, находящихся у него на хранении, нашлись образцы флоры неизвестного происхождения. Мое особое внимание привлекли плоды какого-то растения, напоминающие наши желуди. Самое интересное заключалось в том, что эти желуди имели остаточный магический фон. Меня это очень заинтересовало, и я решил немного поэкспериментировать. Выбрал плод покрупнее и влил в него немного жизненной энергии. После 5 минут ожидания ничего особого не произошло, разве что вся энергия была поглощена без остатка. Добавил еще немного и прошелся по желудю малым исцелением. Почти сразу же плод треснул и из него проклюнулся росток. Вот тут я уже не медлил и бросился на задний двор, копать лунку. То же самое проделал с остальными 5 желудями. По прилагающейся схеме, высадил оставшиеся плоды на вершинах пятиконечной звезды. Как я понял, по центру будет расти мужское древо, а вокруг него – женские половинки. По завершению всех работ по возведению загородной резиденции я стал владельцем шикарной белоснежной виллы в 3 этажа. Непосредственно за резиденцией была оборудована посадочная площадка. С дорогами я решил не заморачиваться, да и зачем уродовать ландшафт, если есть возможность пользоваться планетарным воздушным транспортом или использовать для этих целей водные пространства. Именно по протекающей рядом реке я и перебросил строительный комплекс. Сразу же после окончания строительства назрел вопрос о заселении резиденции обслуживающим персоналом. На этот раз решение этого вопроса я взял в свои руки. Приглашать кого-то из кланов я не собираюсь. Это моя личная территория и делить ее еще с кем-то не желаю. Знаю я этих хитрованов-мудрецов, вместо горничных и поварих пришлют юных соблазнительниц, а оно мне надо, буду брать только семейных, беженцев из фронтира и содружества. Городской эскин быстро подыскал подходящие кандидатуры и спустя сутки 4 семьи, с детьми, а некоторые даже с внуками, заселяли подвальный уровень, где были оборудованы жилые помещения для прислуги. Жилье оснастил по последнему слову техники, средств на это дело не пожалел, зная, что хорошее настроение персонала несомненно скажется и на мне. Кстати, всем им придется поменять нейросети, иначе они попросту не смогут воспользоваться всеми благами цивилизации. Пока занимался делом, всякой дури в голове значительно поубавилось, и я уже более адекватно реагировал на происходящее вокруг. Как раз в этот момент пришел очередной отчет от стража, с обоснованием необходимости захвата исследовательской станции Аграфов, находящейся где-то на окраине фронтира. К отчету прилагался тщательно проработанный план захвата станции и его транспортировки к нам в систему. Мнением аналитика по данному вопросу даже не интересовался, так как уверен, что он работал на пару со стражем. Сам план захвата ничего особо сложного из себя не представлял и был вполне выполним. Может показаться, что подобное может себе позволить абсолютно любой, владеющий технологиями последнего поколения. Хочу вас огорчить, это совершенно не так. Исследовательская станция Аграфов в целом соответствует 10 поколению, но на ней периодически производится обновление, и не следует забывать об ее основном профиле работы – разработка биоискинов, а это наработки как минимум следующего поколения. В встроенной защите исследовательской станции страж все же нашел лазейку, она целиком и полностью соответствует гражданским стандартам, что дает нам существенный бонус. Наш штатный взломщик на базе разведчика «Тень» работает на уровне 18-го поколения и по стандартам, принятым на флоте. Не скажу, что для него это плевая работа, но управляющие эскин станции взять под контроль ему вполне по силам. Наша основная проблема заключается в том, чтобы не дать возможности исследовательскому кластеру эскинов перехватить контроль над станцией, с ними Тень уже навряд ли справится. Глава 23. Исследовательская станция Аграфов. На этот раз из системы Альта одновременно уходили две экспедиции. Под командованием Кима находилось три крейсера, 5 эсминцев и войсковой транспорт. Соединение кораблей сопровождали 2 танкера, переоборудованные на скорую руку, из старых транспортов. Путь предстоял не близкий, и без дополнительных запасов топлива в походе не обойтись. Примерно на полпути опустевшие танкеры в сопровождении 2 эсминцев развернутся и проследуют обратным курсом. Под моим началом уходили рейдер и Тень. Нам предстоит действовать скрытно, так что боевое охранение совершенно ни к чему. Дорога у нас также длинная, но возвратимся мы, если ничего не случится экстраординарного, гораздо раньше экспедиции Кима. На полпути к цели я установлю один из порталов, доставшихся нам от Аграфов. Еще один будет активирован непосредственно в системе исследовательской станции. Перед походом вернул на рейдер корабельную нанофабрику. На этот раз риски довольно значительные, и всякий дополнительный шанс уцелеть будет к месту. Кстати, у меня во флоте теперь 5 новейших крейсеров и 12 эсминцев нашего производства. Система, где обустроилась исследовательская станция Аграфов, оказалась довольно мрачной. Едва тлеющий коричневый карлик почти не давал света. 5 астероидных поясов указывали орбиты давно уже несуществующих планет. Да и сама звездная система оказалась весьма скромных размеров, имея всего 2 стартовых окна, что в значительной степени ограничивало нас в маневре. Первой в систему ушла Тень. Ей предстояло незаметно пробраться к станции, попутно отследив общую обстановку. Хотя вся необходимая информация у нас имелась, но стоило еще раз убедиться, что в системе все спокойно и там нет посторонних. Ожидать сигнала от Тени пришлось более 2 суток. Рейдер хоть и вышел под скрытым, но рассчитывать на то, что нас не заметит, не приходилось. Современные технологии центральных миров уже позволяют отслеживать появление кораблей, подобных рейдеру. Точное местонахождение установить получится навряд ли, но сам факт выхода из гипера корабля такой массы зафиксируют точно. Как и следовало ожидать, ближайшие минные объемы по сигналу с исследовательской станции были немедленно активированы. Большинство из управляющих модулей были тут же уничтожены Тенью, все еще не обнаруженной средствами контроля исследовательской станции. По остальным минным кластерам отработал уже Ставр, запустив больше 10 тяжелых дронов с амизарядами. Станция Аграфов пряталась во 2-м астероидном кольце от Карлика. Это место было выбрано не случайно, так как астероидный поток был откровенно жидковат, вероятность столкновения с крупными обломками была маловероятной, что позволяло станции не тратиться особо на силовые щиты, поддерживая режим максимальной маскировки. По данным Стени, Ставр быстро обнаружил интересующий нас объект и произвел захват цели. Прибавив ходу, рейдер рванул к станции. Аграфы быстро сообразили, что находится под прицелом, и выпустили весь свой флот в надежде обнаружить противника на подходе. 12 фрегатов и до 50 тяжелых дронов разлетелись в разные стороны. Этих сил вполне достаточно разнести в пух и прах линкор 4-го поколения или пару-тройку крейсеров. Часть этих сил можно использовать и как наживку, заводя противника на минные кластеры. Как бы там ни было, но одна тройка фрегатов двигалась точно в нашем направлении, и с этим надо что-то срочно делать. Быть обнаруженными раньше времени в наши планы не входило. Приказываю стражу выпустить ложную цель с сигнатурой крейсера под маскировочными щитами. Спустя пару мгновений, фрегаты резко меняют курс и уходят за дроном. Еще несколько минут и рейдер открывает огонь по станции. Первым залпом сносим маскировку, два последующих, в хлам разносит силовые щиты. Последним выстрелом из туннельного орудия промежуточного калибра, взламываем прочный корпус станции, как раз в том секторе, где располагается кластер эскинов, гарантированно выводя его из строя. Тень уже рядом, работая через ранее установленный ретранслятор, глушит главный эскин станции. Рейдер прикрывает наш разведчик, открыв огонь по возвращающимся фрегатам и дронам, выпустив все имеющиеся на борту перехватчики. 6 десантных ботов с рейдера, двумя волнами подходит к станции. Цель десанта – захватить боевую рубку, реакторный отсек и нейтрализовать службу безопасности. Долгие минуты ожидания прерываются докладом Ставра. Станция аграфов под контролем. Боевые потери в личном составе незначительны. 9 тяжелораненых и 17 средней тяжести. Ни одной безвозвратной потери, не поверил я. Впереди десанта шли дроиды-штурмовики, которые взяли на себя основной удар. Хорошо себя показали тяжелые скафы нашего производства. Что по противнику? Все дроны-перехватчики уничтожены, из 12 фрегатов уцелело 5, 3 из них подлежат восстановлению. При захвате станции было уничтожено 57 аграфов из состава службы безопасности и охраны, 112 получили ранения. Еще 257 находятся во временном изоляторе под охраной наших десантников. Аналитик, есть что добавить? В главном эскине станции имеется информация о подходе со дня на день группы кораблей из центральных миров. Время уточняю, доложу по готовности. Да, вот только их сейчас нам не хватало. Ставр, бери управление станцией на себя и организуй оборону системы, приказал я корабельному эскину. Аналитик, твоя задача установить предполагаемый маршрут движения гостей. Наверняка для этих целей имеется специальный коридор в обход минных кластеров. Сам же занялся активацией портала. Процесс этот не быстрый, и до полноценного запуска ждать чуть более суток. После запуска процесса развертывания портала, присоединился к Ставру и аналитику, согласовывая план по встрече нежданных гостей. До предполагаемого момента прибытия кораблей из центральных миров осталось около 27 часов, напомнил аналитик после того, как мы определились с нашими дальнейшими действиями. Все оставшееся время было потрачено на перемещение минных кластеров и организацию засадного полка. Для этих целей срочно отремонтировали и ввели в строй 3 фрегата из сил самообороны исследовательской станции. Расположили их на некотором расстоянии от предполагаемого места выхода транспорта и кораблей охранения. Основной задачей этих фрегатов является отвлечение внимания на себя и, по возможности, нанесение максимального урона. Стандартной процедурой при выходе из гипера является активация носовых силовых щитов, и по мере выхода на полную мощность корабельных реакторов, щиты разносят уже по всему контуру. Пара-тройка минут для атаки в хвосту фрегатов будет, а дальше, с лишенной возможностью активного маневрирования целью, мы разберемся уже сами. Фиксирую двойной прокол метрики пространства. За час до озвученного аналитиком времени обрадовал Ставр. Непростые гости к нам пожаловали. Такой трюк могут себе позволить только высокоранговые специалисты. Риски оказаться в одной точке пространства, особенно в условиях одного стартового окна, чрезвычайно велики. Здесь нужен просто ювелирный расчет, и далеко не всегда корабельные эскины могут справиться с этой задачей. Примерный разброс по времени между двумя проколами около 2 минут, продолжил Ставр. Почти синхронный выход. Надо будет потом поинтересоваться у аналитика, способны ли эскины от Бжори на такие трюки. Первая цель – эсминец 8-го поколения постройки Федерации Неви, проинформировал Ставр. Вторая цель идентична первой. Медлить больше нельзя. Начинаем. Отдал я приказ. Фрегаты сорвались с места, открыв частый огонь из пульсаров. Вслед за ними выскочили 2 пары тяжелых штурмовиков с рейдера и прошлись по корпусам уже получивших повреждения эсминцев. Их целью стали системы целеуказания, сенсоры наблюдения за окружающим пространством и средства связи. Фиксирую очередное нарушение метрики пространства, не унимался Ставр. Всем на исходную. В тот раз из гипера проклевывалось что-то более существенное, чем эсминцы. Малый носитель 8-го поколения постройки Федерации Неви, донеслось от Ставра. Атакуем. Малый носитель, цель достаточно крепкая и пульсары фрегатов ей не особо-то и страшны. Те ограничились залпом из трех противокорабельных ракет среднего класса, не сближаясь с противником. Корабельный эскин носителя сработал на удивление весьма оперативно, задействовав систему РЭП. Две ракеты ушли в молоко, а третья зацепила носитель лишь по касательной. Тем временем, носитель вошел в зону действия одного из минных кластеров и на эту угрозу корабельный эскин среагировать уже не успевал, готовясь к противодействию со стороны приближающихся штурмовиков. Несколько мгновений и пять незаметно подобравшихся мин сносят силовые щиты носителя, а три последующие лишают корабль хода. Тем не менее, носитель жив и его системы целеуказания активны. Огонь. Отдаю я приказ Ставру. Два выстрела из туннельных орудий промежуточного калибра сносит боевую рубку, превратив носитель в подобие консервной банки. На подходе еще одна цель. Сколько их там еще? Надеюсь, все же меньше, чем эскадра. В противном случае гости из центральных миров давно бы уже привлекли внимание местных, а этого пока не наблюдается. Атакуем одновременно, решил я не рисковать. Активировать все минные кластеры, находящиеся в зоне выхода. На этот раз из гипера вывалился полноценный крейсер все той же невейской постройки. Очередной ракетный залп фрегатов отвлек на себя внимание, чем немедленно воспользовался Ставр, выдав очередь из туннельных орудий. Щиты крейсера оказались на высоте, пропустив лишь одну болванку, но этого ему хватило, носовая оружейная платформа разбита всмятку. Подошедшие мины довершили разгром крейсера, больше в системе никто не появился. Десантники с рейдера, после небольшой паузы, занялись зачисткой кораблей противника, переводя всех уцелевших на исследовательскую станцию. Кстати, все члены экипажей состояли сплошь из полукровок. Рисковать своей шкурой высокородные явно не желали, в связи с чем возникают вопросы по ученым-аграфам с исследовательской станции. Каким образом они здесь оказались? Отбывают наказание или это чья-то месть? Впрочем, сейчас не до ученых, есть дела и поважнее. Как только развернулся портал, по гиперсвязи передал условные сигналы и спустя сутки в систему вошел крейсер в сопровождении двух эсминцев. После того, как мы уйдем, они деактивируют портал и заберут его с собой. А пока, буксиры с рейдера забрасывают в окно перехода остовы разбитых кораблей. После чего наступит очередь исследовательской станции рейдера с тенью. Прибыв на Альту, занялся неотложными делами. Первым делом переселил всех захваченных на один из транспортов. С учетом уцелевших полукровок, из экипажей боевых кораблей, вышло что-то около 1000 с небольшим пленных. Довеском к этому числу пошли 200 криокамер с содержимым, обнаруженные в грузовом отсеке малого носителя. Несколько позже я обязательно разберусь со столь неоднозначным грузом, а пока пусть он полежит в сторонке, на него сейчас попросту нет времени. Все трофеи скинул на проверку стражу. Корабельные обломки он с удовольствием забрал, там много чего интересного для него, в плане ресурсов. Оружие, снаряжение, уцелевшие ремонтные комплексы и бытовую технику он демонтировал и отправлял на склады. Такой товар всегда найдет своего покупателя, особенно во фронтире. Обследовав станцию аграфов, страж предложил использовать ее по прямому назначению, исследовать флору и фауну Терраиновы. Для него эта станция интереса не представляла. Пришлось самому занять ее восстановлением. Тратить свои ресурсы на это дело страж посчитал неоправданным шагом. Для ремонта задействовал инженерные 3 ремонтных комплекса. За пару дней восстановил целостность внешнего корпуса. Еще столько же ушло на реконструкцию поврежденных внутренних отсеков. Помимо этого, пришлось избавляться от вдребезги разбитого исследовательского кластера эскинов и заменять его на новый, произведенный в подземном производственном комплексе у меня в загородной резиденции. В ходе тщательного осмотра станции было обнаружено 6 рабочих образцов биоэскинов и около полутора десятка заготовок, большинство из которых погибло без надлежащего присмотра. Кстати, на боевых кораблях полукровок в качестве основных управляющих систем также использовались биоэскины. Есть теперь над чем задуматься в свободное время, когда оно появится. Медицинское оборудование экспериментальных лабораторий оказалось самого последнего, 11 поколения. Складские секции были буквально забиты всякого рода медкартриджами и другими необходимыми расходниками. В сейфе для хранения особо ценных девайсов обнаружились нейросети 11-го поколения и высокоранговые учебные базы, предназначенные для установки биоэскином. Нашлась и корабельная касса, я стал богаче на почти 250 млн, кредитов. Другие производственные запасы я даже не оценивал, все это хозяйство сгодится в процессе дальнейших исследовательских работ. Что касается аграфов, оказавшихся на этой станции, то они действительно оказались на правах ссыльных. Кто-то из них сильно задолжал, другие рискнули возразить научным авторитетам, а кому-то просто не повезло с начальством. Поначалу я решил особо не заморачиваться с расселением экипажа станции и оставил всех на своих местах, но спустя некоторое время понял, что не прав. Отпустить аграфов и полукровок я не могу, а это значит, хочу я того или нет, но их все же как-то придется приобщать к местному социуму. Выделю им пару микрорайонов в городе, пусть осваивают, а на станции будут работать вахтовым методом. Все лучше, чем находиться там безвылазно. От идеи строительства отельного поселка я отказался сразу, к чему мне плодить заговорщиков. В городе аграфы и полукровки будут находиться под пристальным надзором службы безопасности и в случае возникновения непредвиденных ситуаций, Гартенки со своими ребятами быстро решит проблему на месте, не тратя время и силы на транспорт. Наконец-то появилось время разобраться с криокамерами и их содержимым. К моему глубокому удивлению, основную часть замороженных тушек составляли выходцы из одной знакомой планеты тюрьмы. Аграфы быстро убедились, что вывезенные ими потомки Джори не столь хороши, как они надеялись, и нашли им новое применение в виде заготовок будущих биоискинов. Среди замороженных тушек обнаружился сын Веруса Кота, захвативший власть в клане Аблитус, оправив старика в отставку. Надо будет сообщить ему о находке, может, присоветует что путное. Да, кроме выходцев с планеты Корсер, в криокапсулах нашлись и чистокровные аграфы. Насчет последних у меня ни одной путной мысли. За что своих-то на биоискины пускать? Все криокапсулы скинул в городской медицинский центр, пусть с ними там разбираются, а немного погодя, Верус пристроит содержимое на месте. Кстати, о городе, уже давно стоило дать ему имя. Хотел скинуть эту проблемку на плечи премьера, но тот плавно съехал, заметив, что этот вопрос скорее политический, а стало быть, не в его компетенции. Пришлось немного поломать голову и в конечном итоге остановился на Китеже. Для местных это простой набор звуков, а мне память. Разобравшись со срочными делами, перебрался к себе в загородную резиденцию, на природу. При обходе своих владений с удивлением обнаружил на заднем дворе, вытянувшиеся в мой рост худосочные дубки. Да вот это я понимаю. С такой скоростью они уже через год перерастут резиденцию. И что самое удивительное, внутри той самой звезды появился хоть еще очень слабый, но вполне отчетливый магический фон. Очень интересно, что из всего этого выйдет. Ради интереса, каждым вечером стал подкармливать дубки небольшими дозами жизненной энергии. Есть опасения, что большие дозы попросту сожгут еще толком не окрепшие растения. 5 дней я наслаждался тишиной и окружающей обстановкой. Со служащими резиденции почти не сталкивался. Они предпочитали не попадаться мне на глаза. С чем это связано, затрудняюсь ответить, но скорее всего это установка управляющего Искина или мажордома, который контролировал работу всех своих подчиненных. «С тобой хочет переговорить Верус Кота», — отвлек меня от отдыха аналитик. «Соединяй», — не стал я отмахиваться от дел. «Князь, обращение типа «Ваше Величество» или «Ваше Высочество» я сразу не взлюбил и в приказном порядке ограничился прежним. У нас проблемы. В ходе поднятия из криокапсул разумных выяснилось, что одна из них содержит высочайшую особу, к которой следует обращаться не ниже ваша светлость. Если я правильно понимаю, то это, скорее всего, наследница какого-то дома аграфов. Непонятно другое, каким образом она оказалась в этой холодильной камере. В чем, собственно, проблема? Не совсем понял я волнение премьера. Она выходит из центральных миров и согласно принятым у нас законам Содружества я должен оказать ей всемерную помощь, вплоть до доставки в центральные миры. Да с законами у нас недоработка вышла. Впредь ориентируйся на главенство нашей монархии, которая никому и ничего не должна. А по статусу вы всегда выше любого аграфа. Достаточно вспомнить об их происхождении и истинном назначении. Если все же возникнут проблемы, отсылай ее ко мне, будем разбираться на месте. Кстати, что там у тебя с сыном? Ничего хорошего, отмахнулся Верус. Как только пришел в себя, сразу же взялся за старое. Выслал его на нову, может там хоть немного соображать начнет. Он что, пытался силой на тебя надавить? Удивился я. Было дело, пытался. Вот только ничего у него в этот раз не вышло. Городская система безопасности быстро обезвредила его. Через два дня по гиперсвязи пришло сообщение от группы кораблей с портальными арками. У них все в порядке, забрали последние порталы и возвращаются домой. Радует, что хоть за них не стоит переживать. Вестей от Кима по-прежнему нет, но на иное рассчитывать нереально. Он и его эскадра, что называется, вне зоны доступа. К нам прибывает делегация аграфов во главе со Стильпарма, напомнил мне аналитика предстоящей встречи. Эта девица все же сумела вынести мозг моему премьеру, и тот в отчаянии отправил ее ко мне в загородную резиденцию. Аналитик успел собрать по ней кое-какую информацию, из которой следовало, что Эстиль зря время не теряет. За очень короткое время она смогла собрать под своим началом всех аграфов, что находились в Китеже, заставила их скинуться на представительские расходы, сменив универсальный комбез на традиционную для аграфов одежду, соответствующую ее статусу. В мой рабочий кабинет, где была назначена встреча, Эстильпарма не вошла, а почти ворвалась. Решительно направившись к столу, за которым я сидел, она еще на ходу начала что-то там требовать. «Немедленно отправьте меня и всех моих соотечественников в центральные миры. Как прямая наследница дома Силми требую полного содействия в решении этого вопроса и принятия незамедлительных мер». Эстиль всем своим видом старалась сдерживать эмоции, но у нее это плохо получалось. Прорывавшиеся нотки гнева заметно портили безупречный вид красавицы. На вид ей не больше 20, но сколько на самом деле – «Даже не буду пытаться угадать, где же ваши манеры, леди?» Попытался притормозить ее напор. «Мне кажется, что вначале лучше было бы все же представиться, а потом попытаться вспомнить, кто из нас здесь хозяин». Процедуру представления взял на себя Искин резиденции. Молодая аграфка даже не пыталась скрыть ехидную ухмылку при озвучивании моего статуса. «Понятие стиль труда не представляет, кто я такой для потомственной аристократки. В ее глазах я и до звездного барона не дотягиваю, так как в системе нет связи даже с фронтиром. Единственное, о чем забывает наследница, так это то, что ее будущее полностью в моих руках. Или все же она верит в свою исключительность и главенство закона по отношению к старшим расам. Не стоит столь явно показывать свое превосходство, показал я свое недовольство. Я вам ничем не обязан, так что бросьте все эти аристократические замашки и давайте уже приступим к делу. Я уже говорила, что мне и моим соотечественникам необходимо как можно скорее оказаться в центральных мирах или содружестве. О каких ваших соотечественниках идет речь? Удивился я. Тех, кто находится у вас на службе и проживают в городе. Вы правильно заметили, они действительно служат и принесли клятву на верность. Я освободила их от этой клятвы. Представители старшей расы не имеют права присягать Хуману, едва сдержала себя аграфка от более выразительного эпитета. «Насчет Хумана, вы несколько поторопились», — усмехнулся я. «Мой род значительно старше любой расы Содружества и Центральных миров. Так вы с той самой планеты, где совершенно недавно одна из наших экспедиций наткнулась на потомков Джори», — блеснула эрудицией Эстиль. «Да, там действительно проживают потомки давно ушедшей цивилизации», — кивнул я ей, соглашаясь. «Вот только ко мне они не имеют совершенно никакого отношения». «Так кто же вы тогда?» — слегка зависла аграфка. «Мой генный код изначален, немного помог я наследнице». «Не может быть. Правящий дом Джори был полностью уничтожен, и этот факт имеет историческое подтверждение. Перевожу личный идентификатор на демонстрацию всех данных». Эстиль в полной растерянности замирает и не может прийти в себя. По моей команде к ней подкатывает дроид Стюарт с напитком на подносе. «Спасибо». На автомате вырывается у нее. «Теперь, когда мы, наконец, выяснили, кто из нас кто, вернемся к основной теме нашей встречи», — пригласил я Эстиль присесть в удобное кресло у окна. «Вы уверены, что вам действительно необходимо вернуться в центральные миры? Какие здесь могут быть сомнения? Вас не смущает сам факт нахождения в криокапсуле, да еще на корабле, следующего курсом на исследовательскую станцию, где проводит эксперименты с биоискинами?» Глава 24. Рейдер. Последний вопрос окончательно сбил с толку молодую аграфу, и она ненадолго зависла. «Это все похоже на какой-то розыгрыш», — растерянно посмотрела на меня Эстиль. «По законам центральных миров такие эксперименты незаконны, как, впрочем, и во всем Содружестве. Судя по всему, вы не совсем понимаете, что именно с вами произошло». Я сбросил ей краткую выжимку по исследовательской станции и характере груза, среди которого она оказалась. «Не могу в это поверить. Кулак Эстиль смачно приложился о подлокотник кресла. «У вас есть предположение на этот счет? Кроме младшего брата я в последнее время ни с кем не конфликтовала. Полагаю, все дело в правопреемстве», — предположил я. «Да, я являюсь первой наследницей дома. Брат, рожденный от второй жены отца, идет вслед за мной, и это сильно ему не нравится. Он постоянно интригует против меня и пытается всячески очернить. А как к этому относится ваш отец?» «Да никак, старается ничего не замечать, а в последнее время у него появилась навязчивая идея выдать меня замуж. Возможно, таким образом он пытается оградить меня от нападок брата», с заметным сомнением в голосе предположила девушка. «Выйдя замуж, вы теряете права на наследование дома, согласно нашим законам. Я вхожу в дом мужа, начало что-то доходить до Эстиль. Очень сомневаюсь, что все произошедшее, дело рук одного лишь вашего брата», подбросил я дровишек в топку. «Не может быть такого», вдруг всхлипнула Эстиль. «Чем я отцу не угодила, точно утверждать не берусь, но ясно одно, в роли своей наследницы он вас точно видеть не хотел». Несмотря на пережитое потрясение, девушка быстро взяла себя в руки. Нервно обернувшись к окну, она продолжила. «Мне потребуется некоторое время, чтобы переосмыслить произошедшее. В то же время, в силу своего положения, считаю правомерным требовать передачу всех представителей старшей расы под мою руку. Это невозможно», — усмехнулся я. «Кроме моих подданных на Терре никого больше нет, а кем они изначально являлись, уже не актуально. По законам центральных миров, вы обязаны мне подчиниться. Если вы еще не поняли, мы находимся в глубоком фронтире и ваши законы здесь не действуют». Эстиль в очередной раз нервно обернулась к окну. «Вас что-то беспокоит?» — обратил я на это внимание. «Такое ощущение, что рядом находится что-то очень знакомое, связанное с нашими древними традициями. Я не могу сосредоточиться и понять, что же это такое». Аграфа изменилась в лице Аграфка, а маска надменности и власти сменилась на откровенно недоумевающее выражение. «Давайте спустимся вниз», — предложил я, догадываясь о причинах ее беспокойства. Как только мы оказались на заднем дворе, Эстиль встала как вкопанная, а ее изумленный взгляд остановился на молодых дубках. Моя каждодневная подпитка жизненной энергии давала о себе знать, и они уже едва ли в два роста переросли меня. «Серебряный Милорн», — едва слышно прошептала она на языке аристократов давно ушедшей империи Тари. Сопровождавшая Эстиль парочка аграфов преклонили колени и с глубоким почтением опустили головы. Когда девушка немного пришла в себя, она неторопливо приблизилась к деревьям и поочередно прижимаясь к каждому, о чем-то с ними перешептываясь. Дожидаться, чем все это закончится, я не стал и вернулся к себе в рабочий кабинет. Для страховки накрутил систему безопасности, чтобы она не позволила аграфам причинить вред Милорнам, но судя по их виду, они теперь и сами кому хочешь накостыляют за эти деревца. Лишь спустя час Эстиль поднялась ко мне. «Необходимо как можно скорее обратиться в ближайшее представительство Федерации и объявить о рождении нового дома», — зачастила она, нарезая круги возле моего рабочего стола. «Желательно уже сейчас выбрать хранителя древа, хотя в нашем случае вернее будет хранителя рощи. Также необходимо...» «Стоп, не мельтеши», — прервал я метание аграфки. «Ты хоть думаешь, о чем говоришь? Какой еще новый дом и какие-то еще там хранители? И вообще, какое отношение ты имеешь к моей лужайке на заднем дворе?» «Лужайке?» — в изумлении застыла Эстиль, спустя мгновение сорвалась. «Как ты посмел величайшую святыню старшей расы обозвать лужайкой?» Да, судя по всему, аграфа сейчас не совсем в адеквате и разговаривать с ней бесполезно. Пусть девчонка сначала немного успокоится, а когда придет в себя, тогда и договорим. К тому же, будет для нее урок, нечего орать на монарха». Охранный дроид осторожно уложил обездвиженную станнером девушки на гравиносилки, плавно выскользнувшие из технической ниши моего кабинета. Когда зачинщица переполоха исчезла за дверью, обратился к аналитику с просьбой подобрать информацию по обозначенным Эстиль темам. «Честно говоря, я не очень ориентируюсь в традициях и обычаях, так называемых, старших рас, и не совсем понимаю, что хотела донести до меня аграфа». Пока аналитик копался в сети, связался с премьером и поинтересовался, как идут дела по остальным анабиозникам из криокамер. Как оказалось, интеллектуальный уровень большинства из них соответствовал инженерному уровню, а около десятка – ученым. Несколько удручал факт того, что более половины разумных были уже в достаточно преклонном возрасте, но для меня это не проблема, а применение этим разумным я найду. У меня с инженерами напряженка, да и ученым на исследовательской станции место найдется. Заодно согласовал вопрос по полукровкам с разбитых кораблей. Доверять им боевые корабли рановато, да и не потянут они, без новых нейросетей и учебных баз никак не обойтись. Декады 2-3 им придется провести в медицинском центре Уставра, а после их ждет распределение на эсминцы и фрегаты патрульной службы. Ближе к вечеру пришло очередное сообщение от агента. Он подготовил очередную партию артефактов и ожидает нашего прибытия в центральные миры. Что конкретно в этот раз нас ожидает в посылке, не знает даже сам агент. Проводя негласную инвентаризацию, он совершенно случайно наткнулся на бесхозный контейнер, полный артефактов. По его предварительному заключению, большая их часть находится в нерабочем состоянии, но есть и те, от которых еще доходят неразборчивые коды отзыва. Перед сном прослушал отчет аналитика. Начал он с того, что информация по численности милорнов Федерации Галанти относится к категории государственных тайн. По косвенным признакам, можно предположить, что их не больше сотни. Серебряный милорн очень большая редкость и растут они только в столичной системе Галанти. По законам Федерации, обнаружение незарегистрированного ранее милорна позволяет основать новый дом с представительством в столичной системе. Что касается ценности самих милорнов, то все оказалось довольно просто. Современная медицина позволяет аграфам жить запредельно долго, а плоды милорнов – оставаться вечно молодыми. В последнее время плодов на всех не хватает, и аграфы, в общей массе, начали заметно стареть. Эту тенденцию заметили не только в центральных мирах, но и уже в Содружестве. Что касается хранителей древа, то они целиком себя посвящают служению живой святыне и всячески заботятся о его здоровье, что в современных условиях очень нелегко. Дело в том, что милорны вплотную завязаны на биосферу планеты, любое ее загрязнение губительно отзывается на них. В технологических мирах милорны постепенно вымирают. Перед отлетом переговорил с Эстель. Теперь она вела себя не столь опрометчиво, поглядывая на меня с некоторой опаской. Начну с плохого. Ни о каком новом доме и тем более регистрации его в центральных мирах речи быть не может. Во-первых, дом уже существует и, если вы этого не заметили, стоит еще раз обратить внимание на мой идентификатор. Во-вторых, любое движение в эту сторону грозит нам полным уничтожением, и вы должны это отчетливо понимать. Но почему? Не удержалась Эстель. Как у вас в центральных мирах относятся к слабым домам, на попечении которых имеются милорны? У нас таких нет, с заметным пафосом ответила Аграфка. Верно, усмехнулся я. Более сильные дома давно подмяли их под себя, а особо непокорных просто уничтожили. Я прав или в чем-то ошибаюсь? Дом, не способный защитить себя, не имеет права на существование, попыталась отделаться общими фразами Эстель. Как ты считаешь, что сделают твои соотечественники, узнав о существовании рощи серебряных милорнов? Они пришлют сюда флот. Вот и я о том же. Мне война ни к чему. Но, как нам тогда поступить? Мы не можем сделать вид, что ничего не видели. Могу выделить вам один флигель, заселяйтесь и приглядывайте за рощей, если вам так это необходимо. Необходимо выбрать хранителя, изменилась в лице Эстель. В этом уже нет необходимости. Вчера вечером, при очередной подпитке жизненной энергией дубков, в моей руке, совершенно непонятным образом, оказался небольшой сучок. Я даже поначалу не обратил на него никакого внимания, но поднявшись к себе вдруг заметил, что из крепко сжатого кулака сыпется труха. Разжимаю его и вижу на ладони нечто очень похожее на очень корявое колечко, вернее говоря, заготовку под кольцо. Через Искин резиденции вызвал универсальный ремонтный дроид и с его помощью обработал заготовку. Получилось довольно неплохо. Внутреннюю часть отшлифовал под размер среднего пальца, а по внешней стороне кольца ремонтный дроид нанес рельеф в виде оттиска 5 переплетающихся дубовых листьев. Самое интересное произошло в тот самый момент, когда это колечко оказалось у меня на пальце. Оно вдруг заискрилось и спустя мгновение покрылось серебряным налетом. Сколько я потом не пытался, кольцо с пальца снять так и не удалось. Вот таким образом милорн меня отметил. Закончился наш разговор тем, что Эстель была назначена жрицей рощи, с ее же подачи, также ей было разрешено набрать в помощники 7 соотечественников, трое из которых должны быть из полукровок. Таково было мое условие. Если Эстель хотела что-то возразить, то только до того момента, как узрела мое кольцо, после чего молча склонила голову, окончательно признавая мое старшинство.